эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2018 года, среда. 39-й день месяца Вьюг и Стужа, 7526-го лета Шестица. И по одному из старинных календарей мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Уроки мудрости», урок третий, «Лад и мера». Сказительница у нас сегодня, как и прежде по этой теме, Марина Макарова. Здравия, Марина. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям. Ну что ж, сразу и приступим, наверное, да, чтобы уж не тянуть вала за хвост. Приступаем. Давай, рассказывай подготовленную тему, а потом, как всегда, после отбивочки мы с тобой ко второй части перейдем и пообщаемся уже с слушателями и зрителями. Так что, друзья мои, готовьте, пожалуйста, вопросы по теме. Не просто так, а давай-ка я что-нибудь спрошу. Нет, вот давайте по теме «Лад и мера». Приступай. В предыдущих беседах мы с вами разбирали основу мира триединства, ставшее основой всего сущего. Напомню его состав. Тьма – великая Ма, потенциал всего сущего, находящаяся в неорганизованном движении, бесцельном. Род – дух, чистое сознание, силой мысли, определивший путь и направление потока жизни. Природа – результат взаимодействия великой Ма и рода духа, колыбель и вместилище всех форм жизни. Сегодня в нашей беседе мы рассмотрим это триединство в действии. И чтобы прикоснуться к первоисточнику и понять, как правильно выстраиваются отношения взаимодействия, результативного движения и развития, потому что тут мы действуем по принципу подобия, что наверху, то и внизу. И, соответственно, если мы проходим в ситуацию изначала, то мы имеем возможность прикоснуться к каким-то базовым, неискаженным принципам, которые будут транслироваться в нашу жизнь. Начнем с определения самого слова. Родной язык донес до нас несколько уровней смысла этого слова. Сейчас мы говорим про слово «лад». Прежде всего, лад – это согласие, мир, порядок. Ладить с кем-то, жить мирно. Ну, это самое такое доступное понимание на сегодняшний день, самое быстрое, что приходит на ум. Второй вариант этого слова – образец, способ на другой лад сделать что-нибудь. Или же какой-то успешный процесс. Дело на лад пошло. Кроме этого, лад прочно увязан с музыкой и музыкальными инструментами, как ни странно. Строй музыкального созвучия тоже называется лад. Поперечное деление на грифах струнных инструментов – также лад. Клавиши гармоники или духовых инструментов – это все лад. Кроме того, производное от лада – ладить. Ладиться означает приводить что-то в готовность, там сани, инструмент. Следующий смысл ладить, ладиться – это предполагать или намереваться что-то сделать. Ну, ладил в город ехать, есть такое. В речи мы иногда еще упоминаем такое выражение, как вот ладит одно и то же или заладил, да, то есть настойчиво повторяет что-то. Вот во всех случаях мы видим отображение процесса взаимодействия, причем позитивного и достаточно гармоничного характера. Можно сказать, что в общем смысле это слово означает уровень равновесия систем. Ну, в данном случае под системой мы подразумеваем человека. Итак, уровень равновесия систем при взаимодействии друг с другом. Тут нужно заметить, что равновесие – это не статическое, а динамическое, ведь это описание процесса. Вот динамическое равновесие, как это понять? С одной стороны, динамика – это изменение, подвижность. Другое равновесие – это статика, покой и стабильность, неподвижность. Прямое противоречие смыслу. Но рассмотрев процесс как взаимодействие нескольких элементов, мы поймем, как это происходит. Взаимодействие элементов создает систему, а задача системы – сохранять стабильность и продолжать существование. Сами же эти элементы могут и чаще всего должны развиваться, то есть изменяться. А поскольку элементов в системе больше одного, то изменения одного могут компенсироваться изменениями другого или других, если взаимодействуют несколько элементов. Вот именно в этом случае, во взаимном изменении качеств элементов и сохраняется стабильность всей системы в целом. Ну, таким образом, вот если подытожить вот эту выкладку, то можно сказать, что лад – это изменения, позволяющие сохранить стабильность. Все эти описания относятся к повседневной земной жизни, и мы смело можем сказать, что это описание горизонтального уровня взаимодействия, материального цикличного процесса жизни. Можно сравнить его с движением по кругу. В этом процессе всегда участвуют противоположные силы, это условия стабильности системы. Что это за силы? Это силы созидания и разрушения. Вот тут мы уже выходим за рамки обыденности и начинаем рассматривать лад с точки зрения мироустройства. А там, как мы уже выяснили, происходит процесс линейный. Действие рода прародителя запустило поток жизни. Сохранение этого потока – еще одна задача лада. Направление потока жизни задано коном. Мы это тоже проговаривали в прошлый раз, но напомню. Кон – это первоправило. Это условие существования и действия этой системы. Кроме того, кон – это горняя и вышняя правда в явленных мирах. Род определяет кон как предел, ограничение, направление движения в берегах. Через усилия рода энергия ма, бесструктурная и хаотичная, структурируется и становится живой и силой. Сохранение заданности процесса изменений в соответствии с высшим смыслом – другая сторона проявления лада. И тут мы снова наблюдаем взаимодействие подвижности и стабильности. Только на этот раз стабильность позволяет происходить изменениям. Мы обнаружили два процесса, относящихся к правилам кона и к мироустройству. Первый процесс – это движение по кругу в горизонте, баланс сил, созидания и разрушения. Второй процесс – линейное движение по вертикали, сохранение потока в берегах высшего смысла. Можно предположить, что сложение или лад вот этих двух типов движения даст нам третий, качественно отличающийся от исходных. Действительно, так и есть. Третий процесс – это спираль развития. То есть, когда мы накладываем движение по кругу, по сути, бессмысленное и бесконечное, на линейное, целенаправленное движение, мы получаем третий вид движения в виде спирали. И именно вот это движение – это стабильное движение, позволяющее происходить изменениям в русле высшего смысла. Вот именно это проявление лада утверждает правило удержания процессов в коне и из кони. То есть наложение как бы двух направлений движения, двух типов движения. Мы находимся в каком-то циклическом процессе движения по кругу, и одновременно у нашего движения должна быть какая-то целевая установка. Только в этом случае происходит изменение. Правило удержания процессов в коне звучит как: для всего творения кон един, он основа творения. Один из высших принципов правил кона, удерживающий мир от разрушения, это вышняя правда. Вышняя правда звучит следующим образом. Способствуй жизни и развитию. Таким образом, лад – это правило, сохраняющее стабильность и при этом позволяющее происходить изменениям. Вот я бы предложила такую формулировку для полноты понимания, что есть кон, что есть лад. Мы с полным основанием можем его назвать одним из правил кона, поскольку именно вот это правило лада является условием сохранения системы всемирия. То есть мы с вами потихонечку начинаем разбираться с теми элементами кона, которые, собственно, и являются правилами нашего мира. Вот лад как таковой – это часть кона, это правило. Повторяю, это правило заключается в том, что необходимо сохранять стабильность, но стабильность такую, которая позволяет происходить изменениям. И тут интересно понять, а собственно, а как это правило работает? Мы рассмотрели уже, что лад – это результат процесса взаимодействия. А в прошлой беседе мы с вами выяснили, что мир, как единая система, взаимосвязан единством свойств и взаимодействует через эфир. По сути, эфир – это материальное проявление воли рода прародителя, элемент, задающий берега, форму, предел или меру. А вот сейчас мне хотелось бы подробнее рассмотреть, что есть мера. По определению словарей, мера – это единица измерения длины, веса, объема. Вторая версия – это предел, в котором осуществляется что-либо. Устойчивые выражения – знать меру, чувство меры, высшая мера наказания, без меры, то есть очень, сверх меры, то есть слишком, в меру как раз и в полной мере, вполне. Еще одна версия – это средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие какое-то, то есть меры предосторожности, решительные меры, там нужные меры. Кроме этого, существуют еще просто устойчивые выражения с этим словом. По крайней мере, по мере того как, по мере сил, по мере приближения, по мере возможности, чувство меры. Интересно также еще и производные слова от него. Умеренность, размер, мерило, мерность, смерть. Общей смысловой составляющей этих слов является определение границ, ограничений или условий. То есть именно то, что на сегодня является основной задачей кона, как мы выяснили уже, ибо кон – это условие существования и действия системы. Появление всемирия – это процесс, протекающий во времени. Он включает движение сил созидания и разрушения и обретение системой новых качеств. Это правило кона о движении и развитии. И вот тут рассматривать развитие мы будем через призму качества. Дело в том, что развитие, по сути, это приобретение новых качеств. И, соответственно, эти понятия взаимоувязаны. При достижении полноты, ну, то есть определенные меры, свойства переходят в качество. Потому переход к новому качеству всегда лежит через смену меры или мерности. Почему мы говорим о свойствах? В прошлый раз мы уже рассматривали, что свойство – это то, что объединяет все во всемире. У каждого явления есть определенный набор свойств. И отличаются все явления количеством этих свойств, то есть мерой. А свойство само по себе всегда имеет количественную характеристику. Вот как отличить свойство от качества? У свойства всегда есть количественная характеристика. Качество ее не имеет. И когда свойство набирает полноту, оно становится качеством. Свойство двойственно, то есть имеет полярность или антиподы. Полюса одного свойства схожи по природе своей, но различны по мере. Например, полярные состояния одного свойства – жара или мороз, свет и тьма, жизнь и смерть. Возникновение качества происходит при наборе полноты. Вот как это происходит? Полнота – это наличие обеих полярностей одного свойства. Ну, к примеру, температура – это свойство среды. Достигая предела комфорта человека, она становится качеством. Жара или холод, или мороз. В свою очередь, жара и мороз по отдельности – это тоже свойство. А вместе в определенном балансе, в полноте, они дают уже состояние среды, то есть климат, то есть новое качество. Вот такой еще интересный пример – размер. Размер – это свойство, но достигая полноты, предела своей, то есть меры, он становится конечностью, то есть качеством. Ну, еще можно рассмотреть такой вот момент, как рост. Рост как процесс. Это свойство. Может быть маленький рост, быстрый рост, там, высокий рост, да, то есть его можно количественно посчитать. Но достигнув предела роста, когда все, дальше количественные характеристики не меняются, мы получаем качество – рослый или взрослый. Так мера как количество – это горизонт изменений. То есть мы рассматриваем горизонтальную плоскость этого явления, а мера как качество – это вертикаль изменения. То есть у меры есть два проявления – количество и качество. И количество отвечает за измерения, а вот качество отвечает за изменения. И вот тут сразу можно увязать. Мера – это же предел. Так вот, предел как степень роста работает для количественных параметров. А предел как степень развития работает для качественных параметров. В ситуации взаимодействия полярностей зона их соприкосновения есть проявление лады. Таким образом, вот взаимосвязаны, собственно, лад и мера. Их совместное действие проявляет принцип равновесной компенсации, то есть способ удержания основ мира от разрушения. Что такое равновесная компенсация? Когда один объект меняется или производит какие-то действия, необходимо, чтобы произошли какие-то действия, компенсирующие его. Но при этом мы помним, что лад у нас всегда производит позитивные действия. То есть если рассмотреть, допустим, отношения людей, как это проявится? Люди меняются. То есть в течение даже короткого отрезка что-то происходит с характерами, человек развивается, меняются его взгляды. И так или иначе меняются его реакции, меняется его поведение. И вот когда происходит взаимодействие двоих, один человек может быстрее пройти в какие-то изменения, другой может задержаться. И вот эта взаимная компенсация изменений, она позволит сохранить отношения. Если же компенсации не будет, то отношения будут разрушены. Вернемся к определению лада и меры. Мы рассмотрели лад через принцип движения, через процесс. Теперь то же самое попробуем сделать и с мерой. Первый процесс у нас был движение по кругу в горизонте, изменение количества. И, собственно, а количество чего изменяется? Вот в первом процессе у нас меняется количество сил созидания и разрушения. Ну, мы все с вами прекрасно представляем жизненную картинку, да? Вот то, что постоянно у нас как бы образ перед глазами, это такая борьба добра со злом. Ну вот я не сторонник раскрашивать силы, потому что бесперспективно. Мы не можем предположить, в какой ситуации добро будет добром, а зло злом, если мы говорим не об абсолютных каких-то вещах. Соответственно, вот это движение по кругу жизни с перераспределением количества сил, там, меры сил между созиданием и разрушением, процесс практически бесконечный. И наблюдать его мы можем очень-очень-очень долго. Почему? Потому что не задан, как мы знаем уже по предыдущей выкладке, процесс развития ситуации. А развитие ситуации задаст нам только второй процесс. Линейное движение по вертикали. То есть качественное изменение потока в берегах высшего смысла. Если у действий не будет обозначено целеполагание, если они не совпадут с какими-то высшими смыслами нашего мира, то вот это кружение по кругу будет долгим, мучительным, практически бесконечным. Да? Качественное изменение по вертикали без жизненного цикла, ну, это просто, можно сказать, выход вон. То есть нормальный процесс жизни может сложиться только в том случае, когда у нас в балансе будет оба типа движения. То есть мы будем и балансировать между силами созидания и разрушения, но при этом придадим направленность этому потоку. Третий процесс – спираль развития. Рост количества силы приводит к качественным изменениям параметров системы. Вот тут уже раскладка более интересное, что такое рост количества силы и какие, собственно, качественные изменения системы нас интересуют. Да? Лад и мера в этом смысле как параметр высшего кона выступают. И ориентир в этом случае у нас один – это высшая правда. Мы его озвучили. Способствуй жизни и развитию. То есть какой бы процесс ни происходил, что бы там ситуация нам не подкидывала, основной камертон наших действий, основная направляющая линия для того, чтобы уладить ситуацию, для того, чтобы ситуация развивалась в каком-то позитивном векторе, увязано только вот с реализацией принципа высшей правды. Всегда способствуй жизни и развитию. Вот такое правило, такая подсказка, которая достаточно практична, проста и способна направить наши действия практически в любой ситуации. То есть это должно стать нашим маяком, нашим ориентиром в жизни. Живи по правде, и жизнь твоя будет благополучна, в ней будет лад. При соединении процессов лада и меры мы получаем такой вот симбиоз. Да? Ну, рассмотрим уже как бы для системы, для завершения нашего анализа все три процесса уже в комплексе. Первый процесс – это движение по кругу в горизонте, баланс сил созидания и разрушения с изменением количества в одну или другую сторону. Второй процесс – линейное движение по вертикали, сохранение потока в берегах высшего смысла набором новых качеств. То есть в каждом из случаев мы видим уже взаимное дополнение в процессе лада и меры. Мера ставит какие-то рамки, определяет предел процесса, а лад удерживает систему в балансе и в берегах. И вот, собственно, результат взаимодействия лада и меры в развивающем в позитивном ключе. Это третий процесс, это спираль развития. Как будет звучать вот этот процесс? Это направленное изменение количества сил созидания и разрушения. То есть мы в прошлый раз с вами говорили о силах, что такое сила, как с ней выстроить какую-то взаимосвязь, как взаимодействовать с ней. Так вот, мы смотрим теперь следующую ступень. Когда мы осознали и поняли, что силы могут быть нам подвластны, то в процессе жизни вот именно направленное изменение количества сил приводит к развитию системы в русле высшего смысла. Вещи, казалось бы, простые, но мы не всегда об этом задумываемся. Говоря о том, что мы что-то хотим поменять, не всегда представляем, как это сделать. Вот этот алгоритм дает нам возможность сложить какую-то правильную, скажем так, схему действия, какую-то последовательность своих действий. В мере у нас, получается, увязаны понятия качества и количества, и мы можем дать определение самому слову «мера». Мера — это способ упорядочивания мира, предел и возможность развития. Каким образом происходит упорядочивание? Через установку определенных правил, определенных ограничений, выстраивание ряда. Мера как предел задает границы. Но одновременно она же задает возможность развития. Вот здесь немножко такой сложный смысл, как можно одновременно задать предел и возможность. И тут интересно рассмотреть еще одну сторону проявления меры, которая у нас, не так явно перед глазами, как предел, как размеры и размерности. Где мы можем еще наблюдать проявление меры? Ну, обращаясь к словарям, мы с вами читали, что мера связана с музыкой, мера связана с ритмом. А вот самое обыденное понимание мерности – это еще ритмичность. Есть такие выражения: мерный шаг, мерная речь. Они описывают, как правило, такое неторопливое ритмичное действие. Ритм, колебание, пульсация – это все тоже определяется мерой, так как мера задает их предел. состоянии постоянного движения, пульсация или движение тела относительно себя являются основой самодостаточной и саморегулируемой системы. Все явления во всем мире пульсируют, вибрируют, это их общее свойство. И разница их только в том, что делают они это с разной мерой. То есть пульсация каких-то макрообъектов, она будет для нас незаметна в силу того, что наша пульсация гораздо быстрее. А пульсация каких-то микрообъектов, можем мы ее наблюдать, но опять же, наша вибрация будет не совпадать с ней. Вот о чем вот это понимание? Это еще одно направление, проявление меры. Это мерность. В смысле количественной характеристики мера выступает как размер и размеренность. А мерность в данном случае с пространством мы понимаем как иерархию структуры эфира, о которой упоминалось в предыдущей у нас уже беседе, то есть качественное изменение среды. Пространство – это место, среда, имеющая меру и мерность. Каждый уровень иерархии состоит из аналогичных по физическим параметрам ячеек, отличающихся мерностью. Ну, такой самый доступный для нас пример отличия мерностей. Это устройство Вселенной, да? Самый большой объект, сама Вселенная. Мерность меньше, группа галактик. Мерность еще меньше, галактика. Затем созвездия, звездные системы, небесные тела, молекулы, атомы. И мы переходим в микромир. То есть вот это все иллюстрация мерности. Аналогичную картину можно наблюдать в таких явлениях, как звук, свет, время, материя. То есть на каждом уровне мерности проявляется не только количественная характеристика, но и качественная. На каждом уровне действуют свои законы, аналогичные законам другого уровня. Ну, например, закон всемирного притяжения в пределах Солнечной системы и закон Кулона на молекулярном уровне. Они подобны по смыслу, но отличаются вот, в том смысле, что работают в разных системах, в разных мерностях. Тут мы наблюдаем свойства фрактального подобия как проявление тоже мерности. Мерности отличаются качествами, то есть мерой своих свойств. Отношение разных мерностей называется соразмерностью. Можно сказать, что все явленное имеет в основе единый порядок и соразмерность. Наш с вами мир занимает свой выделенный диапазон и свою ячейку в этой структуре. Собственно, если говорить о мерности, ну, приближаясь уже к нашей с вами реальной жизни, можно сказать, что мы присутствуем постоянно в каких-то мерностях, но мы не отдаем себе отчет в этом. Для нас понимание, вот, допустим, мерность пространства — это три направления. Да? Наше пространство, ну, как нас научили, трехмерное. Но объективно в этом можно усомниться. Дело в том, что вот эти мерности, они являются такой интересной структурой. То есть это не пирамида, это скорее матрешка. И каждая следующая мерность вложена друг в друга, они перетекают, пересекаются. И одномоментно мы можем находиться сразу в разных мерностях. Вопрос только, можем ли мы с ней взаимодействовать? То есть мы, находясь в каком-то своем диапазоне, в какой-то своей возможности и способности, воспринимая мир в соответствии с уровнем вот этих способностей и возможностей. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы почувствовать иные мерности, нужно обладать просто свойствами восприятия вот этих иных состояний, иных пространств, иных качеств. В этом смысле мерность — это определенный уровень качеств системы или объекта. И вот уровень этих качеств, он же тоже определяется мерой, является свойством и, соответственно, может изменяться. Еще один интересный аспект мерности — это смерть. То есть это тоже проявление меры и мерности. Само слово несет в себе описание процесса. Смена меры тела. Но только ли тело? Человек — это, ну, можно так сказать, многосоставная живая система. И чаще части, составляющие это тело — это душа, дух, разум и тело. Каждая из этих частей имеет свою мерность и по достижении определенного состояния меняет свое качество. Что это за состояние? Вот какого состояния нужно достичь, чтобы наша мерность поменялась? Мы об этом проговорили немножко раньше. Это полнота. Полнота дает возможность проявиться новому качеству. В разговорах мы иногда и упоминаем смерть не как прекращение жизни, но и как высшую степень чего-либо. Ну, такие выражения, как биться не на жизнь, а на смерть. Устал до смерти. Смерть как пить хочется. Или бледен как смерть. То есть это обозначение какой-то высшей степени, предела какого-то. Развитие каждой части человеческого существа, души, духа, разума, тела, до состояния полноты приводит к переходу в иную мерность жизни. Вот что такое мерность жизни? Мы с вами сейчас проговорили мерность на примере, ну, таких глобальных каких-то структур, систем, да, Вселенная, галактика, планеты. Но объективно фрактальность работает и внутри каждой системы. Поэтому наш мир мы можем рассматривать и в более доступном мелком масштабе, скажем так. Вот смотрите. Если переход в иную мерность происходит по достижению какого-то крайнего состояния, ну, допустим, смотрим полноту. Полнота души. Что может произвести? Полнота души рождает душевного человека. Что при этом происходит? Если в человеке были какие-то качества бесстрастности, там, безразличия, может быть, даже жестокости, да? И тут душа раскрылась, и человек стал душевным. Что произошло? Можно сравнить этот процесс со смертью, смена мерности. То есть человек перешел фактически в другой мир. Он поменялся, и поменялся мир вокруг него. Полнота духа рождает волевого и целеустремленного взамен нерешительного и мягкотелого. Это тоже перерождение. Полнота разума приведет к осознанности вместо безумия. Достижение верхнего предела свойств тела приведет к рождению богатыря или могучего силача. То есть смерть – это не всегда разрушительный процесс. Это процесс трансформации, это процесс перехода, изменения. Но мы уже сказали, что лад и мера имеют полярные состояния, поэтому вот, рассмотрев полноту, можно рассмотреть и противоположный процесс – пустоту. Вообще вот это перетекание свойств, я бы сравнила такой образ неожиданный – радуга. Все мы знаем порядок цветов в радуге от красного к фиолетовому, да? Но ведь за пределами вот этого спектра она не прекращается. Мы просто не воспринимаем дальнейшее развитие спектра. За фиолетовым начинается красный, но просто он уже в другой частоте. И перед красным есть другой фиолетовый, который также нами не воспринимаем. Он находится в другой мерности. Вот это вот проявление мерности просто осязаемое. Да? То же самое со звуком. Каждая октава, ну вот в нашем темперированном ряду, имеет, меняет частотность в два раза. Но дойдя до предела нашего восприятия, частота переводит звук просто ну, в неслышимый для нас диапазон. Мы перестаем его слушать. Но это же не говорит о том, что звука там нет. Есть существа, которые пользуются вот этими звуками за пределами диапазона нашего восприятия. Просто мы вот находимся в этом диапазоне, а они в другой мерности. Итак, вернемся. Полнота приводит к приобретению нового качества, а недостаток приведет к потере какого-либо качества. Но с тем же результатом, что полнота, что пустота или недостаток приведет к переходу в иную мерность жизни. Пустота души приводит человека в состояние бесчувствия и безжалостности. Отсутствие духа к безволию, отсутствие разума к неосознанности и безумию, падение жизнеспособности тела к бессилию и немощи. И вот только полное отсутствие качества каждой из частей человеческой сущности ведет к полной смене мерности, то есть к смерти в нашем ну, обыденном понимании. То есть в переходе живой системы человека в целом в иное качество, в потерю целостности. То есть части человеческого существа рассыпаются, и человек становится мертвый. Он входит в миру бездвижности. Жизнь там прекращается, движение прекращается. Это тоже проявление меры и мерности, но уже вот в таком крайнем состоянии. Таким образом, мы с вами вот рассмотрели разные аспекты меры, мерности и того, как она взаимодействует с ладом, как выстраивается, собственно, организация процессов в нашем мире. Что от чего зависит. То есть если мы хотим добиться какого-то определенного результата, нам надо понимать, собственно, а какой процесс происходит и как нам встроиться в него, что нам нужно, какие рычаги и педали нажать, чтобы процесс запустился. Мы с вами начали потихонечку разбирать вот эту сложную машину всемирия. В следующих беседах продолжим. Ну а сейчас мне бы хотелось завершить мой рассказ и перейти к вопросам. Вы Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей, 28 февраля 2018 года, среда. Как-то, в общем-то, быстро зима проходит. Скоро Дед Мороза можно будет куда-нибудь подальше послать. Ну так вот, по одному из старинных, 39-й день месяца Вьюг и Стужи, 7526-го лета Шестица. Продолжаем эфир «Уроки мудрости», урок третий «Лад и мира», сказительница Марина Макарова. Меня в очередной раз радует, что ты очень подробно все раскладываешь, и, в общем-то, вопросов особых и нету. То есть удивительный, тут бывает, человек наговорил, наговорил, наговорил, и вопросы сыпятся, сыпятся, бывает так, сказал два слова, и ничего не понятно, и вопросами заваливает. А тут все понятно, все разложено. Меня всегда такая ситуация настораживает. То ли очень хорошо поняли, то ли не поняли вообще ничего. Нет, ну у нас-то публика другая вообще-то. Давай так, у нас-то слушатели воспитанные. Давайте как-то проявимся, что все-таки чего-то поняли. Ну а давай попробуем, значит, слежу за чатами. И вот первый попавшийся беру реплику в студию. Ну, вопрос. Кабальера пишет. Что такое мерность вообще? Вот развернуто, доступно и понятно. Потому что, говорит, вот у меня сложилось впечатление, он дальше пишет, что сказительность все смешала в один коктейль. А обычному человеку вообще непонятно, о чем речь. Вот видишь, я только что говорю, что все понятно, вопросов нет. Ты сказала, что настораживает. Ну вот давай тогда кабальера и удовлетворим его желание разобраться, что ж такое тогда мера с точки зрения вот простого обывателя, а не так вот, когда ты много-много, двумя словами буквально, можешь так сказать? Мера или мерность? По-моему, прозвучало все-таки мерность. Мерность, мерность. Вот, мерность. Что такое мерность все-таки? Ну да, изложение достаточно такое плотное, потому что хочется за этот час рассказать максимальный объем и по возможности раскрыть тему как можно глубже. Подозреваю, что да, действительно, для первого раза прослушивания информация сложна к восприятию. Поэтому моя рекомендация все-таки прослушивать наши эфиры не один раз, для себя как-то тезисно пытаться это все осмыслить, понять, разложить. Я думаю, со временем мы все это выложим даже в каком-то бумажном виде для улучшения понимания, как бы восприятия. Вот. Ну, а сейчас, возвращаясь к теме, что такое мерность? Мерность, ну, как формулировка прозвучала, это определенный уровень качеств системы или объекта. А мерность, в отличие от меры, отличается тем, что мера у нас в большей степени отвечает за количество, а мерность более сориентирована на качество. При том, что и количество, и качество и в том, и в другом случае присутствуют. Мерность как большой порядок отличия, вот я бы так еще сказала, как бы уточнить, да? Вот тот образ, который мы проговорили, когда у нас Вселенная, галактики, планеты, это же, ну, по сути, изменение масштаба. Да, и вот этот масштаб, как бы, есть глобальный, потом поменьше, поменьше, поменьше. Но масштаб, допустим, Вселенной, он, ну, никак не сопоставим с масштабом планетарным. То есть соразмерность между ними есть, но эта пропорция настолько гигантская, что выстраивать какие-то взаимоотношения, ну, достаточно трудно. То есть нам с нашим конечным мышлением, с нашим конечным пониманием, вот сейчас мы перейдем на такие уже тонкие моменты, осознать, что такое Вселенная, достаточно трудно. Мы мыслим конечно, а там фактически бесконечность. Вот это и есть разная мерность. Мы находимся в своей мерности, а Вселенная находится в своей мирности, и нам пересечься достаточно трудно, при том, что мы находимся вот как матрешка одно в другом. В плане обыденной жизни, я уже сказала, мирность просто меняет масштаб. То есть вот описание изменения качеств человека, да, была мирность одна, стала мирность другая. Это о чем? Человек жил себе жил, у него привычная ситуация, какое-то там своего рода восприятие жизни, и, соответственно, все ситуации по жизни у него выстраиваются в одном ключе. Меняется качество его характера, меняется восприятие, меняется поведение. О чем это говорит? Да мерность у него поменялась. Он будет видеть другой мир. Вот это удивительная вещь, но на самом деле мы живем иногда, не понимая, какие процессы происходят рядом с нами. Человек рядом с нами реально может жить в другой мерности. И вы с ним никогда не пересечетесь. То есть даже если вы встретитесь, у вас нет пересечения интересов, у вас нет пересечения каких-то чувственных моментов. Вам не о чем поговорить. Вы вплоть до того, что вы даже не можете не заметить друг друга. Вот даже вот так. Вот это тоже проявление мерности. То есть мерность есть физического характера, есть мерность вот этого тонкого мира. Это все об одном и том же. Надеюсь, я ответила на вопрос. Хорошо. Так, еще тогда вопросик такой вот. А где это все можно изучить? Вот здесь. Прямо здесь и сейчас. Не выходя из этой мерности, прям сразу изучай. Да, собственно, мы начали вот этот цикл «Уроки мудрости» для того, чтобы начать делиться вот этой информацией, начать ее потихонечку выкладывать. Я действительно очень переживаю о том, чтобы эта информация не ложилась таким вот комом, чтобы она была понятна. Может быть, есть смысл чуть-чуть разуплотнить наши беседы, брать тему поуже и разворачивать ее пошире. В моем понимании все-таки именно так, как сейчас задуманы эфиры, они дают наибольшее раскрытие, наибольшую глубину вопроса. Основная трудность состоит в том, что для людей, которые для них это новая какая-то информация, восприятие действительно может быть затруднено, поэтому многие книги также читаются, многие вещи также изучаются. Нужно просто вернуться и еще раз прослушать. Может быть, не один, два, три. То есть вещи действительно глубокие и, я бы сказала, такие фундаментальные. И каждая следующая наша беседа, она будет опираться на предыдущие беседы. То есть это такая вот цепочка взаимосвязи. Дело в том, что мы же описываем системность мира, и все явления, которые мы будем разбирать, которые мы будем обсуждать, они взаимно увязаны. Соответственно, всякий раз мы будем соотноситься с какими-то предыдущими беседами, опираться уже на проговоренные формулировки, на какие-то выстроенные образы, и через это пытаться выстроить вот этот единый образ целостного мироздания. Наша задача в текущем моменте — понять, на чем базируется это мироздание, какие основные вот эти фундаментальные камни лежат в его основе, и затем от этих камней уже рассмотреть все дальнейшее древо жизни нашей. Сегодня как раз с Урьером по телефону разговаривали, он обещался приехать, и вместе с тобой приехать, и, сидя за столиком, за чайком, по этим всем вопросам пройтись, чтобы продумать, а как еще чем можно разбавить или где-то, может быть, наоборот, уплотнить. Так что у нас будет очная встреча очередная, я так чувствую, скоро. Ура. На радость слушателей и зрителей. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Здравствуй, Марина. Чем понятие «лад и мера» может помочь человеку на практике? Для чего нужно это знать? Вот, кстати, да, практичный вопрос. Как это все можно теперь применить? Потому что ты говоришь, одно за другое цепляется, одно на одном строится и так далее. Вот это для чего? Ну, вот, допустим, практически разберем, что такое лад в нашей повседневной жизни. Да? Мы с вами определили, что это изменение и стабильность как бы вот взаимоувязанные. Я уже попыталась раскрыть тему на примере взаимоотношений. Что такое лад в семье? Что такое лад в отношениях? Вот. Ну, можно еще раз проговорить. Ну, может быть, просто вопрос был задан до того, как я это говорила. То есть люди развиваются, изменяются. Происходит трансформация сознания, трансформация восприятия, и человек начинает проявлять себя как-то по-другому. Лад, как принцип жизни, говорит нам о том, что нужно сохранять стабильность в целом. Но за счет чего? За счет изменения частей. В процессе участвуют двое. Один каким-то образом изменился. Что должен сделать второй? Второй должен компенсировать каким-то образом эти изменения. Либо подтянуться. Ну, допустим, вот, ну, какие изменения могут произойти? Человек, скажем, поменял отношение там, к какому-то явлению. Его партнер, его спутник остался в прежней ситуации, в прежнем восприятии. Что между ними произойдет? Вполне вероятно, что возможны какие-то конфликтные ситуации. С позиции лада что необходимо сделать? Каждый из партнеров, понимая, что общая ситуация должна сохраниться, то есть взаимодействие в паре не должно разрушиться, каждый из них совершает какие-то действия по компенсации вот этого изменения. То есть тот, который ушел вперед, он всячески пытается донести своему спутнику свое понимание. А спутник, в свою очередь, делает движение, компенсирующее какое? Он пытается сам дотянуться до того вопроса, к которому пришел его спутник. Вот это и есть закон компенсации. Как бы они друг к другу подтягиваются. Ну, если один из спутников компенсировать отказывается, то есть вот он идет как там бульдозер, просто прет вперед, да, а не учитывает при этом возможности, способности своего партнера, что произойдет? Разрыв, дисбаланс. И в этом случае односторонняя компенсация вот партнера, она будет для него тягостна, она будет тяжела, по всей видимости, слишком долго это не продолжится. И это станет причиной разрушения всех отношений. Вот он лад, вот он принцип компенсации. Двигайтесь навстречу друг другу, не отрывайтесь. Компенсируйте какие-то изменения другими изменениями. Но при этом основная целевая установка отношений – это сохранение этих самих отношений. То есть лад – это способ сохранить стабильность через вот эти внутренние какие-то изменения. Вот каким образом можно транслировать это в нашу обыденную жизнь. Здорово. У всех бы так получилось. Жили бы, наверное, уже в других условиях. Ну, может быть, я мечтательна в своих вот выкладках, но мне представляется, что если у людей все-таки сложится какая-то вот эта вот схемка понимания сути вещей, то и в жизни они смогут, ну, рано или поздно ее применить. Главное, что это, чтобы это пришло не просто как информация, а чтобы оно стало знанием. Это каким-то образом к себе нужно приложить, с этим прожить, прочувствовать и попробовать это в жизни. То есть обычных вот ежедневных жизненных ситуациях действовать с позиции лада и меры. Всему есть предел. Все находится в балансе. Способствуй этому. Вот ключевой вопрос вообще нашего взаимодействия – это следование высшей правде. Я ее озвучила. Способствуй жизни и развитию. Больше ничего особо от тебя это и не требуется. То есть любое свое действие сверяй вот с этой позицией. Неси лад в мир. Неси лад к себе. Выстраивай свой баланс внутри самого себя. Ведь у нас тоже внутри, вот как мы рассмотрели, да, 4 как минимум составляющих. А сбалансированы ли они между собой? Мы говорим про отношения, да? А ведь часто у человека у самого внутри нету вот этого лада. А чаще всего этого лада нет, потому что идет несогласованность, допустим, души и разума. Они все время в споре друг с другом. И чаще всего разум просто затаптывает душу, и в итоге у человека не бывает вот этого внутреннего спокойствия, лада, умиротворения, потому что нарушен баланс. Хорошо. Я вот думаю, часто люди просят каких-то конкретных практик, конкретных рекомендаций. Вот дайте нам сразу вот это и побольше. Как вот пришел в булочный, там заплатил и батончик хлеба положил, довольно счастливо идет. Да-да-да. Молочком запивает. А иногда-то важно не то, чтобы тебе дали рекомендации, а важно порой, чтобы подтолкнули чуть-чуть даже не человека, а мысль человека к тому, что нужно сначала что-то принять. Не то, чтобы даже принять, а задуматься о том, что это есть. И только после этого уже начинать действовать, начинать размышлять и что-то делать. А не так, что дайте нам сразу, мы сделаем. Ну, дали и наворотил, там потом расхлебываем всем миром. Ну, вот это «дайте, а мы» – это нормальный потребительский принцип. Я в своих семинарах, лекциях многократно повторяю и буду повторять. Нет задачи выдать людям рыбку. Мы пытаемся удочки вот раздать. То есть все наши достижения – это только наши личные достижения. И у каждого своя мера, у каждого, как говорят, каждый всяк на свой аршин мерит. Почему? Да потому что каждый человек приходит в мир с какими-то своими качествами и со своими задачами. И если мы начинаем транслировать другому человеку какой-то конкретный рецепт, 99% за то, что мы не поможем, а наоборот ухудшим его ситуацию. Не готовый рецепт должен быть выдан, а должен быть озвучен принцип, чтобы человек смог самостоятельно принять какое-то решение. Вот это и есть право выбора человека. Ты сюда пришел как робот следовать каким-то инструкциям, или ты все же пришел для того, чтобы проявить свое творческое начало, зная законы и правила, общие для всех. Вот о чем речь. И мы занимаемся здесь, собственно, изучением вот этих базовых законов. Мы не будем прописывать какие-то конкретные рекомендации, иди направо, делай там что-то. Есть свод принципов и есть определенные маяки, на которые нужно ориентироваться. Главный маяк в нашей жизни, если мы хотим, чтобы наша жизнь была продуктивной, для того, чтобы она была в достатке, для того, чтобы она была радостно, чтобы нам было легко и хорошо жить. Что нужно? Нужно совпасть с общим правилом, нужно следовать ему и, может быть, даже в какой-то степени чуть на опережение двигаться. Вот это жизнь по правде и созидание правды, приумножение лада, способствование жизни и развитию – это наши основные задачи. Никаких гиперсложных вещей ведь мы, по сути, не обсуждаем. Ну, вполне возможно, что вот тема, ну, как-то излагается, может быть, для кого-то сложновато, допускаю. Но выводы, которые делаются вот из этого изложения, они достаточно просты и дают, ну, как бы алгоритм действия. Ну, что мы сегодня озвучили? Для всего творения кон един, он основа творения. Это же очень четкая и ясная формулировка. Закон един для всех. Белые, красные, синие, зеленые, да какие хотите. У мироздания есть свод законов, за счет которых оно продолжает свое существование. И если ты входишь в противоречие, какой бы религиозной системе ты ни был, каким бы сводом там своих внутренних установок ты ни пользовался, да сотрет тебя этот мир, потому что ты мешаешь его движению. Кон един для всех. Вышняя правда способствует жизни и развитию. Если ты противоречишь жизни, если ты разрушаешь жизнь, зачем ты нужен? И зачем же ты такой красивый нужен, если ты не самофар? Идем дальше. Валерий И. Реплика. Чтоб жить в ладу, нужно знать чувство меры. Другими словами, мера не нужна вообще, так как для развития и жизни в ладу у человека и так уже есть все, что ему нужно. Мера лишь способ описания. Как-то интересно. Нужно чувство меры, но мера не нужна. Ну, вот, вот как? Может быть, буковка там Н, Е, две буковки затерялись. Не чувство, не нужно, я не знаю. Ну, как-то да, вот я так прочитал, вроде бы нужно, а вроде бы и не нужно, получается. Нет, тут нужно по мере, наверное, заострить внимание. Мера – это не просто предел, не просто правило, да, не просто обозначение какой-то конечности. В максимальном своем вот абстрактном проявлении, по сути, это и есть сам кон. Потому что какое действие, собственно, произведено родом первоначальное? Он задает берега, берега потоку. Он задает правила системы. Что такое правило? Это ограничение. Если система останется в хаотичном вот этом разнонаправленном движении, в ней ничего происходить не будет, жизни не будет. Жизнь – это как раз вот пауза между рождением и смертью, да? Это организованный поток, целенаправленный поток, а он происходит именно за счет рамок. А рамки чем установлены? А рамки установлены мерой. Поэтому будет у тебя чувство меры, или будет у тебя знание меры, или будешь ты каким-то образом еще с ними соотноситься. Это уже не принципиально. Важно то, что мера – это есть условие нашего мира. И без нее он просто рассыпается, в нем нет ни структуры, в нем нет какого-то результативного движения. Жизнь исчезает просто. Вот что такое мера. Это ты хорошо рассказала. Ну, давай дальше будем смотреть. Русич, вопрос в эфир. Группа Белимова, видимо так, да, установила контакт с иными мерностями. То есть, он так, вернее, вопрос. Установила ли эта группа контакт с иными мерностями? Я ничего не могу конкретно сказать об этой группе, но могу сказать в общем и целом, скажем так, среднюю температуру по больнице. На сегодняшний день очень большое количество людей получили возможность взаимодействовать с разными уровнями мерности. Это нормальная способность человека. Все зависит от уровня его сознания. Повышая уровень сознания, мы получаем большие возможности. Прямая зависимость. Поэтому, если человек целенаправленно занимается деятельностью по раскрытию сознания, по раскрытию вот этих своих иных каких-то способностей, он получает доступ все к большим и большим возможностям. Поэтому, да, я сказала, что мы мерность иногда воспринимаем как нечто такое, ну, что-то совсем запредельное. Она рядом с нами, мы живем, постоянно присутствуем в разных мерностях. И для того, чтобы начать с ними взаимодействовать, нужно себя подтянуть. Мы же как, ну, как, я не знаю, инструмент, да? Вот наше тело – это инструмент, наши способности – это инструмент. И развивая их, мы получаем новые и другие возможности. Поэтому общение с другими мирностями, да, возможно, и вполне вероятно, что даже и нужно. А иначе как нам установить контакт с высшими силами? Как нам получить доступ к собственно, вот к этому источнику сил? Мы в прошлый раз достаточно подробно об этом говорили, да? Через изменение сознания мы двигаемся по вертикали изменения состояния духа, изменения состояния вот этих взаимодействия с разным уровнем мерности и получаем возможность доступа в какие-то очень высокие дальние горизонты. Поэтому, вот так, развивай себя, и у тебя все получится. Главное — уверенность и настойчивость. Поэтому какая-то группа там или какой-то отдельный человек, да, сейчас это явление становится, уже как, я не знаю, лавинообразным. Люди существенно меняются. Очень многие получают эти новые возможности. Очень многие, наконец, поняли, что нужно работать с сознанием и нужно двигаться, нужно развиваться. Это нормальное состояние человека. Развивать себя. Довести себя до какого-то уровня совершенства. Это наша задача в этой жизни. Но у каждого своя мера. Каждый по своей мере может совершенствоваться, каждый по своей мере имеет какой-то свой предел возможностей. Вот вам вопрос меры. Когда стала говорить, что многие уже там установили контакты, ты меня не попугиваешь, точно установили? С теми, с кем надо? Как начнут контактировать? Вопрос «с кем надо» не стоял. Ах, вот на что! Я сказала, у каждого своя мера, поэтому каждый выходит в ту мерность, на которую он, до которой он развился и с которой он способен взаимодействовать. Я же объяснила фрактальность, да? Мерностей очень много. Каждая мерность — это другое свое состояние, это другой уровень. И по мере раскрытия сознания, по мере развития человека, да, он как по ступенечкам поднимается в какие-то новые уровни вот этой матрешки нашей. И люди, которые только начали, наверняка, что у них горизонт пока еще не очень высокий, и они контактируют с какими-то, ближайшими мерностями, более простыми, более плотными, которые вот на первом этапе ему доступны. Люди, которые там уже много сил и времени этому посвятили, у которых уже сознание раскрыто, у которых возможности развернуты, у них есть шанс пробиться куда-то повыше, подальше. Ты так вот и предупреждаешь, что контакт не всегда происходит с теми, кто вам нужен. Иногда бывает контакт с теми, кому нужны вы. Чаще всего так и происходит. А вот оттуда может пролететь что угодно. Поэтому будьте всегда бдительны, товарищи. Осторожней, друзья мои, осторожней. Не лезьте туда, куда вас не просят, чтобы потом не шибко переживать. Итак, Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, Марина Макарова. Значит ли это, что смерть нам дана, потому что мы все слишком заземляемся, и нам нужна хорошая перетряска? Есть ли шанс очиститься тут? Благодарю. Я бы сказала, вопрос не слишком заземляться стоит. В вопросах развития духовности на сегодняшний день, мне кажется, как раз прямо противоположная ситуация. Все, кто пытается как-то вот взрастить дух, они почему-то как-то вот совсем не дружат с материальным планом. Прям совсем. И мне видится, что важно соблюдать меру и лад. Человек состоит из четырех составляющих частей. Тело не последнее из них. Мы сюда пришли в тело. То есть тело – это возможность для духа получить способ приобретения новых качеств, развиться. То есть нам тело дается как очень важный, нужный инструмент. И если мы к нему относимся вот так пренебрежительно, как минимум, что происходит, когда ты свою там машину не эксплуатируешь очень жестко, да, она быстро выходит из строя. То есть вот эта смена мерности, которую я рассказывала с точки зрения всех составных элементов человека, это как раз вопрос скорее о гармоничности, о ладном развитии всех четырех составляющих. Лад внутри себя. Да? Если человек там совершает развитие только одной какой-то части, ну, у него перекос будет явный. Там занимаешься только телом, ну, будет мышцы накачанные, а все остальное, да? Или там, скажем, душевные какие-то качества. Ну, там, ну, какие, ну, милосердие, да, там какая-то вот общительность, расположенность к людям. Ну, хорошо. А все остальное-то где? Вот милосердный ты ко всем без разбору. А движение твое по жизни-то какое? Где твоя воля? Где твоя какая-то целеустремленность? Что ты делаешь, кроме того, что ты вот очень по-доброму общаешься, там, скажем, с внешним миром? Дело в том, что у нас же здесь миссия ну, не просто там проявить какие-то качества, а набрать новых. То есть что такое развитие? Это приобретение нового качества. И приобретая новое качество, мы получаем новые возможности. А новые возможности это для чего? Мы это проговорили. Приумножать лад, да? Совершенствовать этот мир. Способствовать жизни и развитию. Ну так будь добр, развился, притвори, улучши жизнь вокруг себя. Вот она задача. А смена мерности как завершение какой-то фазы цикла присутствия здесь происходит по мере того, как изнашивается физическое тело. Да? То есть чаще всего люди ну, вот в нашей жизни умирают от, ну, скажем так, преждевременной смертью. То есть вот давайте рассудим. Да? Вот пришел человек, ему предоставлено тело. У тела этого ну, почти безграничные возможности. Ну, многие из тех, кто занимался телом, ну, скажем, тот же Порфирий Иванов, да, он доказал, что у тела почти безграничные возможности. Возможности души, возможности духа, возможности разума, они тоже достаточно обширны. И в каком случае человек, вот даже не побоюсь этого слова, примет решение сменить мерность? Когда это может произойти? Когда он достиг полноты развития всех своих вот этих способностей, да, то есть он подошел к определенному уровню развития и может принять решение о том, что все достаточно, возможности исчерпаны, перехожу в другую мерность. Это должно быть собственное решение человека. А когда человек подведен неправильным образом жизни к вот этому исходу, к переходу, это преждевременно. Это не решение поставленной задачи. То есть гармонии развития самого человека нету. Вот, вот это мое понимание. А такие вот микросмерти, да, когда происходит смена качества, они у нас за жизнь происходят многократно. Ну, вдумайтесь сами. Вот какого-то человека вы не видели там лет 5-6. Встречаете. И чего? Узнать невозможно. Как? Почему так изменился? Что произошло? Да вы другого человека уже встретили. Тот человек, который, с которым вы были знакомы 5 лет назад, считайте, что он умер. За 5 лет человек может полностью поменяться, включая даже все органы и системы физического тела. Это ли не смерть? Да, он вроде ходит живой. Но он другой мерности, он другого состава, он другого понимания, он другого восприятия. Он полностью изменился. Стало быть, это другой человек, другого качества. Мы на это просто не обращаем внимания. Но реально ведь это у нас происходит каждый день. Вот мы сегодня поняли какую-то вещь, приняли ее, начали действовать по-другому, все, мы прошли вот этот барьер микросмерти. Нас вчерашнего уже нету. Вот как-то так. Далее. Алексей Дорогой. Это он не ко мне обращается, это так он себя назвал. Задает вопрос в эфир. Как узнать, в какой мерности ты живешь? Ну, вопрос номер раз. Зачем? Алексей Дорогой, ответь, пожалуйста, Марине. Зачем тебе это знать? Мне кажется так. Вот ты живешь в этой мерности, да? Зачем узнавать? Если бы, например, у тебя была таблица мерностей, например, там А1, Б1, там ВЗ, ну и так далее, там 228, 412 и так далее, и ты бы мог переключаться между мерностями, как на дисплее компьютера, или создавать мерность, да, куда там, или транспортер какой-то, который переносил из одной мерности в другую, там, например, мерность 228, чпок, и ты там, да? Вот тогда бы, да, было бы интересно, ой, елки-палки, компас забыл, а в какой мерности нахожусь? Не подскажете, пожалуйста, в какой мерности я нахожусь? Ты что, 228-я? Ой, извините, мне, наверное, ну и так далее. Вот, это я понимаю. А когда мы живем в этой мерности и здесь, в общем-то, крутимся, вертимся? Ну, мне кажется, тут есть смысл только вот в одном моменте. Как бы определить свою мерность, ну, как бы такой момент не вполне понятный, а вот определить соразмерность чему? Творцу. Да? Насколько близко я к нему приблизился. Насколько мои возможности подобны, вот на какой ступеньке вот этого фрактала я нахожусь. Вот здесь может быть какой-то определенный ориентир. То есть насколько ты сотворец, насколько ты можешь реализовать свой потенциал, насколько ты соответствуешь вот этому высшему замыслу и течению хода реки жизни. Вот тут, наверное, есть смысл. А просто безотносительно определять мерность, ну как-то не смыслово, наверное. Ну да, как кинзадза, там все требовали какой-то номер там, да, уточнить, чтобы туда попасть. Ладненько, идем дальше. Кабальера. Задает вопрос в студию. Откуда инфа у сказительницы? Только четко, без ухода в сторону. Ну-ка давай, признавайся, выкладывай всю информацию. Я в прошлый раз очень четко сказала. Нет, ты сейчас конкретно скажи. Ну-ка прям так. Я получаю информацию оттуда, оттуда, секретные там ящички, номера их. Прямая передача. Ну вот. Ну так бы сказала, что сразу шуметь-то. Я в прошлый раз так и сказала. Ну в этот раз тебя спрашивают, а вдруг что другое скажешь? Ну ты прям какая-то непонятливая вообще. Вера Маковеева, вопрос. Эти параметры для человека заложены изначально? Можно ли их изменять и насколько? А параметры? Какие параметры? Ну, какие параметры, о которых ты сегодня говоришь? Теперь мне тебе напомнить. Так, вернемся. Чего я перечисляла? Ну, вообще, параметры, вот, которых ты сегодня же много чего перечисляла. Принципиально, чем един мир? Мир един свойством. Свойство – это то, что имеет количественный параметр. У всех абсолютно объектов во всем мире, вот у нас, у природы, у любого явления, которое мы вокруг себя наблюдаем, свойства, набор свойств, скажем так, один и тот же. И за счет этого мы являемся вот этим вот единой системой, то есть мы все по сути своей одинаковые. Мы все можем выстроить взаимодействие и взаимоотношения друг с другом. Чем мы отличаемся? А мы отличаемся мерой этих свойств, то есть количеством этих свойств. Кто-то более плотный, кто-то более разреженный, да? Кто-то более умный, кто-то более, менее умный. И так далее. То есть вот все свойства, которые могут быть сосчитаны, они как аквалайзеры могут быть смещены, и вот каждая конфигурация, каждый человек или там каждый объект, он имеет определенный рисунок вот этих вот полосков, скажем так, да, вот аквалайзер, что это такое. Вот этим люди и отличаются, что количество того или иного свойства у них разное. Вот об этом я говорила. Следующий момент. Качество, то есть наша задача – развитие. А развитие происходит через обретение нового качества. Механизм, как нам приобрести новое качество. Нам нужно, чтобы какое-то из наших свойств обрело полноту, и мы тогда автоматом переходим на занятие другим свойством. Развиваешь какое-то качество, приобретаешь новое, то есть развиваешь какое-то свойство, приобретаешь новое качество. Вот это задача человека по жизни. Может быть, немножко сложно сейчас воспринимать вот это мудрословие, да, свойства качества, но как иначе это объяснить, ну, я затрудняюсь по-другому сформулировать. То есть, еще раз, свойство – это то, что имеет количественное выражение. Ну, допустим, у пространства какое свойство? Размер в определенном направлении, да, он может быть сосчитан. Вот это свойство. У человека какие свойства? Проявления души, духа, разума, они все имеют какую-то количественную величину. Мы говорим там, широкая душа, да, или нет. Там низкая душа, бездушный человек, там воля, могучая воля, большая воля. То есть это же все количественные характеристики. Соответственно, это свойства человека, которые могут быть изменены. И по мере изменения вот этих свойств происходит качественное изменение, то есть человек меняется. Как только качество поменялось, человек переходит в какое-то иное состояние. Чаще всего кардинальное вот это изменение качественное приводит к смене мерности микро. Не уходу из жизни, а изменение в целом состояния человека. Ну, как-то так. Хорошо. Далее. Светозар Горюк. Всем здравия. Вопрос в эфир. Четырехмерная проекция – это длина, высота, ширина и время. Шестнадцатимерная проекция, которая мерности в себе включает. Что про это можешь сказать? Ну, о времени мы будем говорить отдельно. Как бы относить сейчас ее к трехмерному пространству, я не считаю, между прочим, даже и корректным. Если говорить о четвертой мере пространства, посмотрите на глубину. Мы все время говорим о пространстве как о трехмерном, о трехмерной поверхности. Глубина, на самом деле, это как зеркальный разворот этого же пространства. Ну, это такая немножко позиция. Мерность там 16-ричная, 64-ричная. Какая, ну, то есть их много. Они разные. И вот это счет мерности достаточно условная вещь. Это мы пытаемся оцифровать какие-то непонятные нам моменты. Да? Мы пытаемся дать им меру, дать им предел, чтобы наша способность разума, вот это вот определять все, смогла эту информацию как-то переварить. То есть это способ нашего восприятия. Если вы из разума выходите в сознание, процесс принципиально меняется. Вам не нужно уже оцифровывать информацию. Вы просто переходите в другое состояние. Ну, надеюсь, что донесла понятно. Надейся и жди. Я тут думаю вот что. Когда спрашивают люди, ограниченные физическим телом и пространством, в котором тело находится, и еще органами чувств, о чем-то таком, что выходит, но органы чувств, они так или иначе равно с этим связаны, и все это вместе такой компот, густой такой компот с ягодками, да. Так вот, когда мы пытаемся задавать вопросы, на которые никогда не сможем получить представление, потому что ответ-то можно получить, а вот представление получить не сможем, то это примерно напоминает ситуацию, когда слепому пытаются объяснить, что такое Луна. Когда существу, которое не различает цветов, вообще не различает, пытаются рассказать о том, что существуют разные краски. Но сколько бы вы ни говорили тому, у кого нет обоняния, что такое запахи, он не поймет. Ну не поймет, но не дано, это невозможно. Вот мы ограничены своими органами чувств. У нас других нет. У нас есть какие-то органы, может быть, которые там у кого-то чуть-чуть проявлены, какие-то там чувства дополнительные, у кого-то вообще их нет. И то у каждого по-своему проявлено. Это вот чувствует так, это по-другому чувствует. Я имею в виду там о энергиях и прочих-прочих там делах. Так вот, даже там разночтение, даже там нет единого представления. Поэтому, во-первых, невозможно объяснить то, что невозможно ощутить органами чувств человеку. И поэтому спрашивать об этом, в общем-то, бесполезно. Во-вторых, ну даже если вы об этом узнаете, дальше что вы с этим будете делать? Если вы даже это почувствовать не можете. Ну вы что, туда перенесетесь, что ли? И там окажетесь, и все хорошо? Мало того, даже если вы там окажетесь, для вас это будет естественно. Потому что если вы там оказались, значит, для вас эти условия подходят. И вы будете себя точно так же ощущать, как будто вот вы находитесь сейчас в нашем мире. Только возможности будут чуть-чуть побольше. Сразу будет мысль воплощаться быстро, сразу что-то там еще будет происходить. Или наоборот, с какой-то оттяжкой. Но никаких изменений в другом теле, более мерном, в пространстве более мерном, вы не сможете ощутить. Но это тело для других измерений не подходит. Поэтому говорить о том, что мы не можем почувствовать, потрогать, представить даже себе, на мой взгляд, это пустая трата времени. Уж извините меня, пожалуйста, вот такой вредный, противный. Мне кажется, тут еще один такой аспект важный. Вот этот интерес к чему-то такому прям совсем запредельному, чего наверняка не получится как-то, да, вот что называется, пощупать и там поприсутствовать. Такой момент отвлечения от какой-то реальной задачи. Ну, смотрите, ну, мы же пришли в это воплощение, мы пришли в физический мир. У нас здесь какие-то конкретные задачи есть, касающиеся именно этого мира и нас здесь, в этом теле находящихся. Чего нас все время сносит куда-то вообще в какие-то непонятные тонкости, мягко говоря. А в текущем моменте вот наша задача просто на земле стоять двумя ногами. Потому что вот прозвучало вот это заземление. Да нет у нас никакого заземления. Мы все как воздушные шарики подвешены. Когда у человека есть заземление, когда он твердо стоит на ногах, когда он хозяин себе и своей жизни, таких вопросов не возникает. И это не чрезмерная материализованность, а это выполнение своего предназначения. Человек совершенствует себя, развивается и совершенствует мир вокруг себя. Он пришел в материальный мир для того, чтобы этот мир способствовать его развитию, способствовать его ладованию, да? Способствовать порядку в этом мире, потому что это был изначальный посыл прародителя. Он бесструктурное, хаотичное состояние ма привел вот в этот лад и порядок. И дальше передал эстафету, фактически нам. А мы что делаем? Разве мы эту программу реализуем? Вот куда, мне кажется, надо обратить внимание. Чрезмерное увлечение эзотерическими какими-то знаниями, полетами куда-то там и зачем-то там, ну, оно в большей степени выводит нас из реальных задач в, ну, может быть, я так жестко, грубо скажу, но в какой-то морок. Это ненужные программы. Если мы здесь, в этом теле, в этой реальности не смогли утвердиться, проявиться и выполнить ту задачу, которая перед нами стояла, ну, что нам делать там в тех мирах? Или мы свой потребительский подход туда перенесем? Нам здесь плохо, пойдем поищем, может быть, там хорошо. Развалим и там. Давайте своим домом заниматься. Ну да, как говорил один мой знакомый, тут уже все грязно, пойдемте в другое место нагадим. Из этой же серии. Ты знаешь, я, ну это, наверное, болезнь роста, и многие проходят какие-то школы эзотерические. Но надо учитывать следующее, что эзотерика очень часто приводит в шизотерику, а шизотерика приводит часто в клинику. Поэтому будьте осторожны. По поводу же вот этих мечтаний и по поводу спросов, а как там, а вот как вот не там, а вот как быть, а где и так далее. Это, наверное, вариант из той серии, что многие из нас все-таки помнят хотя бы хоть как-то свои предыдущие, может быть, воплощения или откуда пришли. Это так называется ощущение богов, ощущение божественности, где нет ограничений каких-то. И вот для того, чтобы, может быть, где-то подсознательно снова окунуться в это состояние, часто задают вопросы: ну что, ну как там, ну давайте, расскажите мне, ну бальзам надо, чтобы пролейте. Так что я прекрасно понимаю, откуда берутся такие настроения, представления, и почему мы часто о чем-то мечтаем. Это хорошо, когда мы мечтаем. Главное, чтобы в мечтах жизнь не прошла, иначе, ну, будет спрос, а что вы здесь делали-то? Ведь Марина не просто сказала. Вот эта мечта, она же как камертон, она как маяк. Ты знаешь, ты там где-то внутренне чувствуешь, как хорошо должно быть. У тебя есть вот это ощущение лада внутри, да? Ну так транслируй его сюда. Реализуй его здесь, чтобы здесь тоже был лад. Чтобы вот это твое понимание красоты, совершенства, гармонии, чтобы оно разливалось вокруг тебя. Если у тебя есть об этом какая-то память. Если этой памяти нет, ну, работай с собой, развей себя и очисть себя там от каких-то блоков, от каких-то загрязнений, от мути какой-то, чтобы, наконец, начать воспринимать это. Ведь дело в том, что род, он постоянно транслирует нам вот этот поток благости, поток жизни, поток живы. Это и радость, это и сила, это наполненность. Но мы ее не воспринимаем. И мы все вот лупаем глазами, пытаемся какие-то высокие материи. Да какие высокие материи? Его, вот эта жизненная сила, его ладность, его благополучие, оно изливается на наш мир непрестанно, оно находится во всем вокруг. И если ты здесь не способен это воспринять, ну, о чем еще говорить? Я же уже сказала, вот эта мерность — это как матрешка. Мы постоянно находимся сразу во всех мерностях, просто мы их не воспринимаем. Мы пришли сюда с этим качеством, в это состояние, для того, чтобы именно в этом состоянии транслировать порядок, транслировать лад, способствовать жизни и развитию вот той ситуации, в которую ты попал. Вот где есть, там и улучшай. Улучшишь здесь, поднимешься на следующий уровень, будешь там улучшать. То есть ты должен быть постоянно генератором вот этой благости, так же, как ее генерирует прародитель. Мы же подобны. В чем мы подобны? Вот в этом. Хорошо. И в заключение еще один вопрос от Олега, который звучит так. Я так понимаю, чтобы увидеть новую мерность, надо расширить диапазон своего восприятия мира, то есть получить полноту знаний, которая превратится в качество перехода. Примерно правильно сказал. В первую очередь, с чем необходимо работать, это с сознанием. Но вот тут связка. Вот в последней части беседы я обозначила четыре составляющих элемента человеческой сущности. Они все в равном балансе должны развиваться. То есть без развитого тела у нас ничего не работает. Когда в теле блоки, когда в теле мусор, когда тело невосприимчиво к каким-то тонким моментам, ну что с ним делать? Да, допустим, ну вот простой пример. Слух. Вот один человек слушает только барабаны. Да, у него настолько грубое восприятие, что кроме там каких-нибудь там-тамов, для него все, весь остальной мир, ну, просто не существует. Подчистить свои рецепторы, разгрузить тело от вот этой грубости, плотности, прийти в более тонкое душевное состояние, настроиться эмоционально, проявить волевое усилие к тому, чтобы этого достичь. Это ведь этапы большого пути. И тогда, после вот всех этих действий, после того, как все четыре элемента подтянутся взаимно, этот человек сможет различать уже какие-то более тонкие звуки, а может быть даже прям и вот тончайшие какие-то нюансы. Чувствовать музыку, воспринимать внешний мир по-другому, слышать какие-то тонкие вещи. Вот вам смена мерности. Барабаны или сверчки, барабаны или дуновение ветра. Это совершенно разный уровень восприятия, это совершенно разный уровень взаимодействия с пространством и с природой вообще. Ну, все лежит в гармонии, все лежит в ладу сначала внутри себя. Лад вот этих четырех составляющих собственной сущности. Выведи на примерно равное состояние душу, разум, дух и тело. Дай возможность душе раскрыться. Натренируй дух и волю. Приведи в нормальное состояние тела. Очисти разум. И ты выходишь на новое качественное состояние. Мир тебе открывается. Хорошо. Благодарю. И пора нам переходить уже, наверное, к заключительной части нашей сегодняшней встречи. Для этого стоит кому-то что-то пожелать доброе, хорошее, вечное и попрощаться. Пожалуйста. В завершение нашей беседы я бы хотела еще раз проговорить о том, для чего мы сюда приходим. Наша миссия – приумножать лад, как высший кон мироздания. Наша задача – развивать себя, развивать окружающее пространство, помогать развиваться тем, кто рядом с нами, и всячески способствовать жизни и развитию всего, что есть вокруг нас. Чем ближе мы подойдем к решению этой задачи, тем быстрее и эффективнее произойдет смена обстановки, смена той ситуации, которая нам сейчас некомфортна. Вот мы все чего-то ищем, потому что вот какой-то дискомфорт жизни. Мы чем-то не удовлетворены, у нас не устраивают какие-то многие параметры. И хочется, чтобы что-то поменялось. Но как, за какой вот хвостик дернуть, чтобы наконец эти изменения пошли, не очень понятно. Вот я предлагаю начать с того, чтобы принять для себя вот это правило. Способствуй жизни и развитию в любых ситуациях. Приумножай лад в себе и вокруг себя. Это ключ, который позволит быстрее реализовать то, что нам всем хочется. Я благодарю всех слушателей и поздравляю с последним днем зимы. Надеюсь, что завтра у нас будет солнечно, тепло и радостно. По-весеннему. Только будьте осторожны. Деда Мороза опасно посылать. Он злопамятный, может вернуться. Не-не-не-не-не, мы не посылаем. Мы очень рады, благодарим, мы счастливы тому, как у нас происходила зима. У нас все было замечательно. А теперь мы ждем весну. Ну вот и здорово. Ладненько, ладненько, хорошо. Благодарю тебе за очень интересную очередную наш получившуюся беседу. И не забудьте, на следующей неделе мы встречаемся на том же месте в тот же час для продолжения наших интересных разговоров по этой, на мой взгляд, прекрасной теме. Уроки мудрости, ожидается урок 4-й. И вот опять послушаем, что же там наша затейница подготовила такого интересного. Так что не пропускайте. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2018 года, среда. Дед Мороз, скоро в отпуск. 39-й день месяца Вьюг и Стужи, 7526 лета, шестица по одному из старинных календарей. Уроки мудрости от Марины Макаровой, урок 3 «Лад и мира» сегодня были в нашем эфире. Прощаюсь с вами со всеми, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.